Сегодня собака была гораздо голоднее и потому гораздо злее вчерашнего. Она уже поднялась с места и, рыча, выжидала только удобный миг, чтобы со всей злостью голодной матки кинуться на возмутителя покоя своего логовища. Маша не рискнула остаться и, поспешно притворив дверь, начала прислушиваться за нею, не слыхать ли в каюте присутствия ее вчерашнего соночлежника. Она даже раза два слабо окликнула: «Есть ли кто в барке?» Но на этот оклик не последовало никакого ответа, кроме тревожно-сердитого рычания. Ясно, что товарища нет, что он еще не возвращался. Что же делать, войти туда, что ли? Собака бросится, и добро бы загрызла насмерть, а то ведь нет. Искусает только, да последняя пальтишка изорвет, значит, входить не к чему, не расчет. Ждать его? Да где станешь ждать-то? Опять шататься по улицам? Нет уж, будет шататься. Усталость берет свое, надо присесть где-нибудь. И Маша опустилась на обрубок барочного ребра, сторонясь кое-как от широких луж, которые повсюду в изобилии распустила полусуточная оттепель. И в эту минуту горче и сильнее, чем когда-либо, охватило ее мутящее отчаяние. Сегодня так, и завтра так, и все-то это будет одно и то же. Нет, пора кончить. Решительно пора. С минутной твердостью и решимостью помыслила Маша, быстро поднявшись с обрубка, и направилась к тому месту, где торчали две елочки. И вот по-вчерашнему у ног ее зловеще зачернелся темный кружок проруби, и по-вчерашнему невольно скользнула в уме мысль: а грех, самоубийство. Нет, это вздор. Нечего обманывать себя, нечего трусить, почти в полный голос произнесла она с нервным движением, словно бы хотела стряхнуть с себя непрошенную мысль о греховности предстоящего последнего шага. Грех. Что же мне делать? Что делать мне больше? Господи, научи меня, Господи, прости ты меня, прости мне это самоубийство. И она с истерическим глухим рыданием упала на колени у самого края проруби, судорожно и крепко сложив свои руки, устремя отчаянно молящие взоры в непроницаемую глубь черного и полного моросящей изморози петербургского неба. В эту минуту она уже твердо решилась утопиться и только молилась о прощении своего греха безумно горячую последнюю молитвой. Молитва кончена. Девушка неторопливо, но твердо поднялась с колен и поглядела вдаль с тем холодным спокойствием, которое в ту минуту служило полным выражением ее непреклонной решимости. Этим долгим, острым и спокойным взглядом вдаль казалось, будто хотела она распроститься навеки с покидаемым миром, с этим суровым городом, который когда-то давал ей столько тихих, безмятежных радостей, и потом сразу разбил ее существование. В душе ее не было ни злобы, ни ненависти, ей даже некого было прощать и некому послать последнее проклятие, потому что она умела только любить и не умела и не могла ненавидеть. На ее долю в последние мгновения осталась только горячая молитва за свою бедную, разбитую и одиноко погибающую душу. «Ну, прощай, Маша», — сказала она себе, вздохнув из глубины души каким-то легким и отрадным вздохом. «Боже мой, прости меня, безумную, прости меня! Прощай, Маша, пора! Господи, благослови!» Нога ее уже скользнула в воду, как вдруг чья-то посторонняя рука силой отбросила ее в сторону. Маша испуганно вскрикнула и остановилась в неподвижном изумлении. Перед ней стояла Чуха.